Джесси Уэйлса мне искать не пришлось. Он нашел меня сам. Не успел я выйти от папы Лои сделать ноги? Несложно догадаться, почему я поступил именно так. Как уткнулся в двоих дюжих молодцов. Один бритый налысо на меня даже не взглянул, а лишь ухватил за руку и молча повел вдоль улицы. Второй, крупнее и толще с детскими кудряшками, лаконично сказал. «Дон хочет с тобой говорить». «А папа Ло разве не Дон?» — хотел спросить я, но не стал. Лысый в синем, курчавый в красном, деловито зашагали по бокам. Кино, да и только. Точнее, не кино, а мультфильм. Люди на улице отводили взгляды. Те, кто попадался навстречу, просто отворачивались. Почти все. Лишь две женщины и один мужчина не отвели глаз, а смотрели куда-то сквозь, меня словно и не видя. Как будто я призрак или чужак, которого выдворяют из города. Каждая ямайская деревня — захолустный городок в миниатюре. Меня доставили к жилищу Джесси Уэйлса, завели в переднюю дверь, но никто не сказал, где можно сесть. К крайнему из трех больших окон гостиной здесь прилеплен календарь Эсса. Единственные окна в округе без трещин и пробоин от камней. На окнах красно-желтые занавески в цветочек. Чувствуется рука женщины. «Занавески какие милые! Хозяйка повесила!» «Вопросов ты, белый малый, задаешь тьму. Не подустал?» «Хм, я вообще-то не...» «Шныряешь тут со своей черной книжечкой. Ты прямо все при все в нее записываешь?» Я слышал, что Джесси Уэйлс высокого мнения о своем английском. «Где ты так говорить выучился?» «Ну а ты где научился срать?» «А? Хуй на! Самые умные вопросы наконец приберегаешь?» «Извини, я...» «Ты!» Все это время я не вижу ничего, кроме обернутой полотенцем головы человека, который сидит на диване и смотрит совсем в другую сторону. Дон у себя дома, где в недрах мышкой затихла сожительница. Откуда, блин, исходит этот голос? «Дай губам отдых, устал, небось. Присаживайся, белый малый». Я присаживаюсь на стул у передней двери. «У вас в стране что, в домах под дверями сидят? А гостиные на что?» Я перехожу в гостиную, если можно таковой назвать небольшую зону размером с приемную врача. Серый диван здесь по-прежнему обтянут фабричной полиэтиленовой пленкой. Хозяин дома сидит один, без хозяйки. Взгляд вначале выхватывает майку-сеточку, затем крупные руки, стягивающие с головы полотенце. Рассеянным движением он протирает им голову и отбрасывает. Видимо, здесь заведено, чтобы за ним подбирала женщина. Джесси Уэйлс. Крупный мужик, но менее плотного сложения, чем папа Ло. А глаза неожиданно узкие, как у азиата. Живот под майкой-сеточкой начинает выпирать. Сеточка почти что молодежная униформа гетто. Хотя, видимо, он носит ее только дома. Когда ямайский криминальный авторитет поднимается, это прежде всего становится видно по его гардеробу. Выходя из дома, он непременно надевает сорочку, как будто в любую минуту может угодить в суд. «Ручка при тебе всегда наготове?» «Да». «Я знаю, кое у кого так же обстоит со стволами. Двое из них как раз сейчас стоят под окнами». «А у тебя разве не так?» «У ствола изо рта не вылетает ничего хорошего». «Ты-то у себя эту способность развивать думаешь?» «Какую?» «Подвижность. Гибкость рефлексов, способность вовремя пригибаться». «Не понимаю, о чем речь». «Ну как? Я ж сейчас только сказал, что у ствола изо рта ничего хорошего не вылетает». «Я это услышал, мистер Уэйлс». «Мистером Уэйлсом меня зовет только судья. Лучше Джосси». «Хорошо». «Как я уже сказал, у ствола изо рта не вылетает ничего хорошего». «Я уже слышал». «Тебе что-то в жопу впилось, что ты меня перебиваешь?» «Как я уже говорил и повторяю еще раз, у ствола изо рта не вылетает ничего хорошего. А тебя, задрота эдакого, я насквозь вижу. Вон как зенками блекаешь. Видно, не ожидал таких слов из уст Дона?» «Я не...» «Да нет, бро, без всяких «не». Длилось это всего секунду, так что почти никто и не усвоил. Ни одно из трех моих имен не для этого большинства. Ты-то и сам, наверное, не ухватил». «Наверное, нет. Сноровка не та». «То-то. Люди вроде тебя ничего особо не видят. Всегда чуть что сразу выхватывают свою черную книжечку и, ну, чирикать в ней строчки. Не успел еще из самолета выйти, а уже пишет рассказик. Теперь вот ты ищешь, какую еще можно приплести хрень, чтобы сказать: «Смотри, Америка, вот как идут дела на Ямайке». Скажу, что не все журналисты такие. Ты-то сам откуда? Из Melody Maker? Из Rolling Stone. Так что ты здесь делаешь почти уже год? Чего ищешь? Черную манду послаще? Что? Нет, нет, я над историей работаю. Тебе что, целый год нужен, чтобы написать историю о медике? О каком таком медике? Ого, ты даже не знаешь имени того, о ком на все лады расспрашиваешь. Медяк. Человек, что не так прочел договор. Значит, тот документ все же существует. Я гляжу, Rolling Stone отряжает сюда не самых умных. Но я и не глуп. Да? Слушай, а зачем вообще Rolling Stone командировать сюда человека почти на год? Что это за рассказ такой неимоверный? Да меня вообще-то не командировали. А вот это верно. Ни на какой Rolling Stone ты не работаешь. И на Melody Maker тоже. И ни на какую другую хрень. Нью-Йорк Таймс, да, та может отрядить сюда своего репортера на год. Но никак не журнал, что любит печатать у себя на обложках жопников. Я думаю, ты здесь все-таки ради черной манды. Как тебе, кстати, это Аиша? Хорошо ублажает? Махнага до конца еще не растрахана? Да что? Похоже, белый малый, я знаю тебе больше, чем ты обо мне. Аиша, она... Она мне не подруга. «Да уж куда ей? Малые вроде тебя черных баб для этой цели не держат. Они вам не для дружбы, а больше для дрючбы. Для этой цели у меня женщин нет вообще». Джосси Уэйлс смеется сипом, словно цедя его сквозь зубы. «Никак, папа Ло». Тот откидывает голову и выталкивает смех нутром из глубины объемистого живота. «Ай, хорошо сказал. Спиши слова». «Я здесь всю неделю». «Не, сегодня же проваливаешь». «Да я пошутил насчет всей недели. Просто я говорю что-нибудь смешное, ты смеешься, а я говорю, что всю неделю буду сюда приходить с новыми шутками. Это из одной интермедии. Ладно, проехали». «Зачем ты ходишь и выспрашиваешь насчет медика?» «Ну, я...» «Пытаешь даже того идиота-коротышку Шота Шерифа». «Со мной он разговорчивостью не отличался?» «А чего он такого мог сказать? Он ведь его толком и не знал». «Вы с ним дружили?» «Джосси Уэйлс любит всех. Я имею в виду медика, не Шота Шерифа. Он ведь был реально задействован в Центровом Совете по миру». «Да что ты реально можешь знать об этом Совете? Ты как пить дать не въезжаешь, что это все была шутка. Мир. В гетто мир бывает только один. Реально простой. Такой простой, что даже тормоз знает, чем он пахнет. Белый и тот допирает. Ровно в ту секунду, как ты говоришь «мир» или «давай помиримся», ганмены складывают стволы. Но вот какое дело, белый малый. Как только стволы складываете вы, свои стволы тут же вынимают фараоны. Так что опасная она штука, этот мир. Мир отупляет. Заключая его, ты забываешь, что под ним подписались не все. Хорошие времена для одного — это плохие времена для кого-то другого. Хм. Готов поклясться, что слышал. То есть ты говоришь, мирный договор — плохая идея? Нет, это ты так сейчас сказал. Ну а ты что говоришь? Медяк пришел с Варейка Хиллз. Это почти что сельская глубинка. Уклад Кингстона он не понимал. И отправился в Копенгаген к своему закадычному другу папе Ло. А потом пошел дуть ром со своим еще одним хорошим другом Шота Шерифом. И все б мило да складно, если бы речь шла только о территории ЛПЯ или ННП. Но вот в мае прошлого года он отправляется в Кайманес-парк, который считается нейтральной территорией. И что еще хуже, отправляется один. Веяние мира превратили его в наивного глупца. В этом и проблема. Мир делает тебя беспечным. Как полиция узнала, что он там? Ты думаешь, ганмена найти так уж сложно? Но там их оказалась целая куча, а не парочка каких-нибудь вшивых копов, делающих на бегах ставки. Засада. Ты любишь фильмы про ковбоев? Честно говоря, терпеть не могу. Я ведь частично Сиу. Сяо? Да нет же, Сиу. Ну, типа Чероки или Апачий. Индеец, что ли? Отчасти. А, оно и видно. Ты знаешь, кто его подставил? В смысле медика? Должно быть, сам подставился. Но кое-кто из людей здесь говорит, что он после папы Ло шел вторым, а со временем мог и вовсе стать первым. «Человек, который даже не жил в Копенгагене из-за боязни пули? Кто тебе такое сказал?» «Люди. А с его уходом?» «Если вдуматься, то та же грёбаная пуля, от которой он прятался». «Ну и что ты говоришь с его уходом? В гетто незаменимых нет. Заменить можно кого угодно, даже меня. Понятно. А как, по-твоему, на все это отреагирует певец? Я похож на чтеца его мыслей? Или караульщика? Да нет, я не в том смысле. То есть между вами любови не водилось? Не знаю, что ты имеешь в виду, но этот человек прошел через многое. Кое-кому, видно, понадобилось, чтобы он откинулся. Прилег, отдохнул. Однако делу он, похоже, предан, раз приехал обратно с еще одним концертом. Особенно после того, что случилось в прошлый раз. Ха-ха, теперь-то уж на певца никто не дернется. Готов поспорить, что никто не допускал такой мысли и в прошлый раз. В прошлый раз друг дал другу провернуть у себя на дому аферу со скачками. Теперь же он такого не допустит. И на этот раз никто не будет стрелять ему в грудь, потому как некому всадить ему нож в спину. Погоди. Ты думаешь, они там высматривали друга певца? Тут дело в той афере? О певце мне сказать нечего. Но ты ведь говорил о его друге, а не о самом певце. Есть такие деревья, что давно уже спилены. Ты сейчас звучишь прямо как Папа Ло. Вот что происходит с уходом людей. Они продолжают жить в твоей памяти. Я иногда звучу, как мой отец. А я наказываю, как мой папаша. В самом деле? Представь себе, кое-кто в гетто в самом деле знает своих отцов, из которых некоторые даже женаты на их матерях. Я не хотел задеть чьих-либо чувств. Все важное, что ты пока сказал, исходит не от тебя. О, Папа Ло, вот причина, по которой мы в гетто живем припеваючи. Это папина заслуга в том, что когда я смываю унитаз, то могу помахать своему говну ручкой. Ты-то, небось, белый малый, воспринимаешь это как должное? Что когда дергаешь грушу, то прощаешься со своим говном навеки. Да, благодаря Папе Ло народ тут в гетто поживает на славу. Папа Ло и певец одно и то же. А потому тоже произойдет и с певцом. Извиняюсь? Извиняйся перед собой. Я вижу, ты не его фанат. Меня больше Деннис Браун прикалывает. Он, кажется, верил в это примирение. Тебя, белый малый, когда-нибудь сажали в тюрягу? Нет. Вот и хорошо. Потому что, когда ты в ней оказываешься, фараоны выбивают из тебя все. И речь не просто об ударе дубинкой по харе, пинке по почкам или вышибании двух здоровых зубов так, что ты не можешь нормально есть, а язык у тебя разрезан повдоль. И бог бы с ним, когда они берут провод. Одну его жилу обматывают тебе вокруг мудей, другую — вокруг головки, и втыкают другой конец в розетку. Это еще только первый день. Да и не самое худшее, что может случиться в тюрьме. Худшее в ней — это когда расщепляют твое время, день и ночь. Даже твой собственный день рождения. Это ад, когда ты не можешь даже сказать, вторник сегодня или четверг. Ты теряешь все чувства, ориентиры. Напрочь утрачиваешь сцепление с внешним миром. Не знаешь, что там снаружи происходит. А знаешь, что происходит, когда ты уже не знаешь, чем ночь отличается от дня? Скажи, буду знать. Черное превращается в белое. Вверх переходит вниз. Собака с кошкой превращаются в друзей. Ты спрашиваешь, что там за мирный договор? Он был между двумя районами или просто двоими давними сидельцами? Что ты думаешь насчет... Я здесь не за тем, чтобы думать. Да нет, я насчет певца. Ты все почему-то думаешь, что я должен думать о певце. Да нет, я о втором, прошлогоднем концерте «За мир». Может, он считает, что на него в этом мирном процессе возложена большая миссия? «За мир» был первый концерт, а второй так, для унитаза. Разве? Ты работаешь в журнале, а сам ничегошеньки не знаешь? Наверное, ты работаешь на «Ямайскую газету». И все-таки вернуться сюда через 2 года после того, как в него стреляли? Стрелял кто? Ну, не знаю, наемные киллеры. Как в кино с Брюсом Ли. Убийцы. Как в кино с Клинтом Иствудом. Я... ну, не знаю я, кто они были. Ха, а вот Папа Ло, похоже, знает. У меня к тебе вопрос насчет певца. Может, именно к тебе. Ты ведь иностранец? Да к тому же образованный. Есть маленько. Тогда слушай. Вот когда певец схлопотал в грудь пулю, которая в сущности предназначалась для сердца, как ты думаешь, он воспринял ее просто как пулю в грудь, как от любого другого выстрела? Или же она для него означала нечто большее? Литературный такой прием. Прием? В смысле символизм? Тип того. То есть подумал ли он, что ему выстрелили, но не попали в сердце не случайно, а со смыслом? Все, что направлено в сердце, наделено смыслом. А откуда ты знаешь, что ему чуть не попали в сердце? Да вот слышал. От кого? От естественной мистики, что витает в воздухе. Когда я сказал жрецу, что разговаривал с Джосси Уэйлсом, тот стоял под дождем и отказывался войти. Вам известно, что даже в темноте можно угадать, как человек на тебя смотрит. С краю на моей кровати сидит человек в синем. 2 дня назад умер Сид Вишес. Никто ни черта не знает, но, по слухам, мамаша дала этому подонку героин сразу после выхода из клиники для наркоманов. Рок в Нью-Йорке реально болен и при смерти. Вишеса застали голым в постели, кажется, с какой-то актрисой, тоже голой. 21 год. Да ну его нахер этот панк. Единственное, насчет чего можно согласиться, это что 2 семерки схлестнулись. Моя маман гордилась бы, хотя бог знает, удачная ли это была затея. Заделаться филофонистом, когда группой дня считался Хоквинд. Но умер Сид Вишес 2 дня назад. Спустя месяцы после того, как убил свою подругу. Мертвяки. Все они мертвяки. Только 4 знают о том, что пуля чуть не попала певцу в сердце. Певец, его менеджер, хирург и я. Потому что подловил певца в удачный день, когда он не отпнул меня после целого дня моего шастания за ним по всему Лондону. Только 3 известно, что певец ел 1/4 грейпфрута, отрезав от нее половину, чтобы подать менеджеру. И лишь 2 знают, что он произнес Селассия Джарастафарай, сам певец и я. А все лишь потому, что подловил его в Лондоне в удачный день. А тот хер в синем все сидит на херовом краю моей херовой кровати. И я уже начинаю себя ощущать убитым персонажем в игре Life, где сейчас выкрикну убийце выхватить свое гребаное оружие и пустить его в ход. «Ну давай уже, язви тебя, действуй!» Левую ногу я отлежал окончательно. Я вижу уже нескольких темнокожих. Их число растет, и все они сливаются в одного темнокожего, а затем исчезает и он. С краю на моей кровати сидит тот лысоголовый в синем и потирает себе голову. Свою потно-глянцевитую коричневатую голову. Рубашка у него цвета морской волны. Моя левая нога затекла за его вдавленной в постель задницей. Гляди в потолок, Алекс Пирс. Считай бороздки на штукатурке. Ищи облик Христа. Ага, вот он. А теперь ищи крест. Ищи сапог Италии. Ищи женское лицо. Человек у меня на кровати, ёж твою медь, у него же ствол. У этого грёбаного садюги долбанный ствол. И он им машет, помахивает у своего виска, чтобы я видел. У самого виска. Думает разыграть тут из себя Хемингуэя и грохнуть себя прямо у меня в номере. Но не рассчитывай, мазафакер, я не буду твоим зрителем. И не смей спускать тут курок, чтобы мозги забрызгали все мои чистые простыни. Точнее, не чистые, а в спекшихся разводах спущенки, засаленные лобковыми волосами нестиранные простыни. Но все равно они мои. Я не хочу, чтобы ты их все загадил своей кровью и мозгами. Да нет же. Он думает стрелять не в себя. Он думает стрелять тебя, прямо в сердце. Перестань биться, дурища. Он ведь тебя услышит. Да никто не слышит, как бьется сердце. А вот он расслышит. Он услышит тебя. О, черт, черт, черт, он уже им помахивает. Поверчивает, как ковбой из кино своим 6-зарядником. Ну что ж, я хотя бы помру, как истинный ямаец. Но это не смешно. Это совсем не смешно. Я не умру сегодня. Я не готов умереть сегодня. Перестань крутить ствол, как гребаный прощевик. Как будто у тебя только что появилась попиленная пластинка «Баллад Ганфайтера», которая на Ямайке в каждой грёбаной халупе. Я не умру сегодня. У меня мать не собирается стоять на приемке цинкового гроба в аэропорту Миннеаполиса или еще хуже лепить по всему Кингстону плакаты с надписью «Разыскивается. Вы видели этого человека?» А потом она заявится на шоу Дика Кавита говорить о своем бедном сыне и об ужасах бюрократии на Ямайке, которая не оказала ей никакого содействия, и вообще все это на самом деле сговор или, во всяком случае, попытка замять дело. Или же просто ужасающая некомпетентность, отнявшая у нее сына. А ведь она знала, что что-то такое затевается. Кто-то что-то вытворил, и теперь она горы свернет, чтобы докопаться до правды. Пусть даже полиция, министр и посол пальцем не пошевельнут. И я стану героем рассказа. А она одной из тех изможденных старух, брошенных остальными детьми. Она была одной из самых замечательных мам на свете, пока в нее не вселился этот бес, которой не осталось ничего, кроме сигареты ее миссии. Миссии раскопать правду. Она станет участницей и 60 минут, и опять шоу Кавита. пока всем не надоест, и тогда ее все забудут. А она? Не знаю, что с ней станется. Господи боже, ну заставь его уйти. Сделай так, чтобы я закрыл глаза. Закрыл, насколько захочу, а когда раскрыл, его бы уже не было. Хочешь, я взмолюсь? Я это сделаю, клянусь Богом. Клянусь тебе. Ладно, к черту. Не буду думать о том, как выглядят небеса. Кто и за каким хреном так делает? Я этого делать не буду. А просто скажу ему, что если он меня убьет, вот прямо сейчас, то я вопьюсь взглядом ему в глаза и останусь пятном в его голове, покуда он жив. Клянусь, что буду тебя преследовать, как мазафакера. Да так, что экзорцист на тебя поглядит и скажет: «Черт возьми, сын мой, тебе уже ничем реально не помочь». А я приведу ту кусательницу крестов, Линду Блэр, и ее сестру из Амитивилля, что трахается с серийным убийцей. И тогда я вырежу тебе кусок мозга, чтобы мы втроем могли там поселиться, и мы будем поедом снедать тебя изнутри, как раковая опухоль. Ох, как я буду тебя преследовать, мазафакер! Буду заставлять тебя вопить в церкви, что в тебя вселился дьявол, чтобы на тебя нашло помрачение, и ты оттрахал свою сестру, и заставлю, чтобы ты везде говорил сам с собой, потому как только мы с тобой будем знать, что на самом деле ты говоришь со мной. И я подстрою так, чтобы ты сорвался с дамбы в море, но все равно не сдох, потому как сдохнуть тебе я не дам, а заставлю жить и мучиться сотню лет. Нет, целую вечность. Буду писать свое имя на зеркале всякий раз, как ты будешь принимать душ. И когда-нибудь ты прочтешь: готовься сосать концы в аду прямо на потолке. И кровать твоя затрясется трясом, а локти зачешутся так, что все решат, что это от героина, и приведут собак. Но ни одна из них к тебе не приблизится, потому что они чуют, когда в человеке на халяву квартирует бес. Так что тебе лучше повернуться, встать и выйти из этого помещения прямо сейчас, иначе, клянусь Богом, я это сделаю, сделаю, сделаю. Звонит телефон. Он подскакивает. Я вскакиваю. Ствол крутится и падает. Он смотрит на меня, я на него. Нагибается за стволом. «Пни его, пни!» Пнул его в спину и один раз в затылок. «Теперь крутанись, выберись из постели!» Он хватает меня за ступню. «Отвали прочь, прочь!» Но он налезает. Тычок. Он ухватывает меня за руку и не выпускает. Стаскивает с кровати и рукой обвивает мне шею. Сжал, сдавил. Я весь красный, малиновый. Рдею, как жирный гусь. Как только глаза не лопаются. Кашель. Надсадный кашель. Чужая рука стискивает мне шею, норовит раздавить Адамово яблоко. Ему все равно, я не могу его ударить, не могу пнуть. Только царапаю, царапаю, а он даже не пробует меня остановить. Я царапаю ему щеку, лицо, а он шлепает меня, как сучку, долбаную сучку. Я кашляю, он взгромождается мне на грудь. Я не могу дышать, не могу дышать. Горло как в тисках. О, Господи Боже, Господи Боже! Он ухватывает меня за правую руку, как сучонку. Глупую-глупую сучонку. Не могу двинуться. Голова пришпилена, горит. Она горит, разрывается. Полна мутной легкости. Темнота. Нет, мне надо ей сказать. Сказать ей, что она уйдет. В тот самый день, когда мы только еще встретились. Проклятая жизнь, мелькнула и нет. В любой момент. Лучше расслабиться. Сначала ноги. Расслабить сначала ноги. Чтоб, когда найдут, я хотя бы выглядел умиротворенно. Какого черта? Телефон звонит, я подпрыгиваю, и он подпрыгивает, но не на шею, слишком медленно. Отводит рукой мою руку и шлепает по ней. Шлепает рукой по моему лицу, тычок костяшками. Я шлепаю, получается по-девчачьи. Ну и ладно. Он все равно ничего не говорит. Пальцы у меня скользкие, его рука на моей шее. Не душит, а пришпиливает. Он ищет... Ах, он ищет оружие, драть твою лети. Он ведь ищет ствол. Ствол. Смотрит. Я смотрю на лампу. Грёбаную тяжелую лампу. Там еще гидеоновская Библия. Листы бумаги с логотипом отеля. Вскрыватель конвертов. Он снова поворачивается ко мне. Отводит руку. А в ней ствол. Как? Разве нет ствола? Ствола не вижу. Не помню, когда я его хватал. Острый конец. Темный конец. Почему он ничего так и не говорит? Он норовит стиснуть мне шею. Я сжимаю открыватель писем, держу его в полсилы и взмахиваю прямо над его шеей. Моя костяшка приходится ему прямо под подбородок. Чувствуется что-то вроде тычка. Палец, черт возьми, соскальзывает, но вошло, черт возьми, глубоко. Он смотрит на меня, вскинув брови и распахнув глаза. Открыватель у него в шее так и торчит. Кровь вначале сбегает, затем уже брызжет, как из крантика. Глаза у него выпучены, они выражают дикое изумление. Он как будто не верит, что это с ним происходит. Не верит, что остальное тело ему не повинуется. Ничего не говоря, он часто и мелко дергается, скатывается с меня. Вот он на кровати. Вот скатывается с нее. Подбирается к двери. Правая нога под ним подгибается. Какое-то время он стоит, но вскоре падает на подкосившихся ногах.